Еда. Проблема номер один. Ребенок мало ест. Доктор, помогите, у моего ребенка энурез, заикание, страхи и плохой аппетит. Как заставить его хорошо есть? Накормить любой ценой. Это лозунг большинства родителей. Даже осознанные, продвинутые мамы сильно переживают, если ребенок отказывается от еды. На какие только ухищрения они не идут, чтобы впихнуть в ребенка хотя бы еще одну ложечку. Это нормально. Это естественно. Желание накормить свое потомство заложено природой. Но эта природа не учла, что 21 век будет веком пищевого изобилия и круглосуточных супермаркетов, что будут существовать холодильники для длительного хранения продуктов, что уже не надо будет неделю охотиться за мамонтом и только потом его есть, что наличие еды не будет зависеть от сезона дождей. Природа не учла, что нормальное желание накормить своего ребенка стократно усилится послевоенным наследием и страхом голодной смерти. В наше время еда есть всегда в любом количестве. Вы всерьез думаете, что рядом с набитым битком холодильником ребенок умрет от голода? Что если он проголодается, то не будет есть? Давайте разбираться. Порция, которой реально наедается ребенок после 2,5-3 лет, равняется по размеру примерно половине котлеты плюс 1 столовой ложки пюре. Все. Больше этого объема за один прием пищи ребенку действительно, может быть, не нужно. Если вам кажется, что ваш ребенок и это не в состоянии съесть без принуждения, прямо сегодня начинайте вести пищевой дневник ребенка. В течение 2 недель записывайте подробно все, что он ест. Гарантирую, 90% из вас через 2 недели поймут, что ваш ребенок нормально питается и всего ему хватает. Просто генетический подсознательный страх голодной смерти не дает вам трезво взглянуть на вещи. Важный момент. Без принуждения. Не заставляйте ребенка есть. Даже если вам кажется, что он съел очень мало, не наелся, даже если он вообще ничего не поел, если он тощий, ваше дело предложить. Все. Не уговорить, не заставить, а именно предложить. И ребенок вправе отказаться. Начиная с младенчества, с кормления грудью, многие родители обеспокоены тем, что ребенок голоден. Они впихивают ему еду за папу, за маму, за того дядю. Ребенок не имеет права съесть столько, сколько он хочет. Он хочет съесть обязательно все, что ему положили на тарелку. Иначе за шиворот вылью, муж ребой будет и прочие страшилки. Важное правило, поддерживаемое всеми специалистами, педиатрами, неврологами, психологами, диетологами. Еда – это только еда. Многие подсовывают ребенку за едой мультики или планшет. Мол, иначе дитя вообще не ест. Сразу хочу сказать, я вообще ничего не имею против мультфильмов и планшетов. Планшет у нас дома в свободном доступе, дети играют в него, когда захотят. Тем более сейчас столько развивающих классных приложений. Жесткого запрета на мультики у нас тоже нет. Но прием пищи – это прием пищи, а не развлекуха с танцами, бубнами и планшетом с мультиками. Во время еды любые развлечения – это табу. Когда ребенка что-то отвлекает от еды, он ест на 20% больше положенной ему нормы. А что с человеком случается, когда он ест больше, чем нужно? Помимо того, что таким образом вы повышаете у малыша риск ожирения, развлечениями во время еды вы отучаете ребенка слушать свое тело. Что он хочет, что он не хочет, сыт он или голоден. Он не ощущает вкус продуктов, не понимает вообще ритуала приема пищи. Ребенок в этот момент как зомби. Автоматически кладет ложку в рот и даже не помнит, что он ел. Эту хитрость используют многие рестораны, которые вешают телевизоры прямо над столами. Там обычно крутят развлекательный канал или анимацию с какими-нибудь плавающими рыбками. Но даже отвлекаясь на такую ненавязчивую беззвучную картинку, посетители ресторанов съедают намного больше, а значит, ресторан зарабатывает больше денег. Никаких мультиков во время еды. Никаких развлечений, песен и танцев. Никаких сказок. Вертолетик залетает в ротик, за маму, за папу. Быть не должно. Но он плачет, если я отказываюсь включать мультики во время еды. Как мне их убрать? Такое возражение я слышу очень часто. Знаете, мой младший сын плачет тогда, когда я не даю ему вылезти в окно 2-го этажа. И что? Дать вылезти? Он же плакал, так просил. Чушь. Выключить мультики и все. плачет, утешайте, обнимайте и повторяйте. Телевизор за едой мы не смотрим. Такие у нас дома правила. Понимаю, что тебе непривычно, ты имеешь право расстраиваться, давай я тебя пожалею. Комментарий подписчицы. Я была очень худенькая, даже не помню, чтобы я в детстве говорила «я хочу есть». В итоге кормили уговорами, обещаниями и запугиваниями. Я точно всегда знала, что что-то хорошее будет, только если как-то пересилить себя и поесть. Прям помню тошноту при виде и запахе еды, но надо было. Ведь только после еды мне разрешали пойти на речку, гулять, кататься на велике брата. Сейчас я взрослая тетя с 30 килограммами лишнего веса. Ведь мой мозг с рождения знает все хорошее через еду. Нарушение пищевого поведения во всей красе. Мамы, не сходите с ума. Ни один ребенок еще не умер от недоедания при полном столе еды. А если проблема реальна, то решать ее надо у врача, а не мультиками и уговорами. Вы портите жизнь детям. Вас это не пугает? Вообще, ребенок от 3 до 9 лет, который очень мало ест и тощий, как Кощей, это норма. Дождитесь подросткового возраста. Известный психолог, специалист по пищевому поведению Светлана Бронникова рассказывала мне про два периода в жизни ребенка, когда почти все родители допускают ошибки. Период первый. Ребенок от 3 лет до младшего школьного возраста. Он уже давно ест разную еду, всего напробовался, пищевой интерес угасает. И некогда прожорливый ребенок вдруг становится малоежкой. Дети, которые когда-то могли и целую тарелку борща съесть, вдруг ограничиваются 2 ложками. Ребенок вытягивается и худеет. Родители начинают паниковать и закармливать. В ход идут мультики, подкуп и шантаж. А кто съест целую тарелку, вообще конфету получит. Что происходит при этом? Ребенка кормят против его желания. Нарушаются все природные механизмы голодонасыщения. Нарушаются базовые пищевые привычки. Запомните, здоровые голодные дети едят. Если ваш ребенок реально ничего не ест, не заставляйте есть, а идите к врачу, сдавайте анализы, выясняйте, в чем дело. Это может быть не просто плохой аппетит. Период второй. Ребенок достигает подросткового возраста. Интенсивный рост и буйство гормонов. Аппетит становится как у троглодита. Подросток хочет есть все время, днем и ночью, и борщи, и чипсы, и колы, и потом снова борщ. Все и побольше. Но тут уже родители озабочены тем, что ребенок может растолстеть. И вообще, столько жрать вредно. Начинают резко ребенка ограничивать, приправляя добрыми замечаниями типа «возьми себя в руки, если я тебе не скажу, то никто не скажет». «Ты слишком округлилась». Хотя эти округления нормальны для подросткового возраста. И если оставить ребенка в покое, стараться тихонько всей семьей правильно питаться, вовлекать ребенка в семейные занятия спортом и принять, что ребенок может округлиться, то этот период пройдет сам, и ограничивать, вселяя комплексы, не придется. Родители малоежек в основном находятся в периоде номер 1, от 3 до 7 лет. Помните, мало есть в этом возрасте вполне нормально. Половина котлеты и ложка пюре. Повторяйте, когда нервничаете. Комментарий подписчицы. Старшую дочь я кормила с ложки лет до 6. Мне казалось, что она не доедает. Сегодня ей 11. Она ест, как здоровый мужик. Ест даже больше моего мужа, в котором 90 килограмм веса. Все это бесследно исчезает в растущем организме. Организм вырос и требует новую пару обуви 37,5 размера, ибо другие жмут. Двоих младших я больше не кормлю, пусть едят сами. У нас в гостях мои родители, и тут же началось. Сказки, машинки, танцы с бубнами. Он такой тощий. На мой протест привели в пример своих детей. Мол, мы и вас так кормили. Да, нас так кормили. Моего брата 130 килограмм веса и меня с расстройством питания и анорексией в багаже. Занавес. Примерно с года дети в моей семье едят самостоятельно, мы их не кормим с ложечки. Да, грязно, но нас это не сильно напрягает. Несамостоятельные дети, которых в 3 года кормят с ложки, перемалывая им банан, напрягают больше. Это не шутка. Когда я пришла на первое собрание в детский сад, там были мамы, которые спрашивали, будут ли их 3-летних детей кормить с ложечки и можно ли принести свой блендер, а то ребенок не любит жевать, ему нужно все перемалывать. Откуда у ребенка возьмется пищевой интерес, если он вообще никак не участвует в процессе кормления? Ему не только ложку держать не надо, ему даже можно не жевать. Все уже перемолото. Открывай рот и глотай, делов-то. Таким образом, питание лежит полностью в зоне ответственности взрослого, а у ребенка к еде нет интереса. Если ребенку больше года, ему следует есть самостоятельно. Только так у ребенка будет нормальный пищевой интерес. Сядьте напротив ребенка со своей тарелкой и начните молча есть такую же, как у ребенка, еду. Заставлять ребенка есть пюре из кабачка, а самим наворачивать стейк как-то не по-человечески. Все, больше ничего не нужно. Дети развиваются по вашему образцу, учатся на наглядном примере. Так дайте его ребенку. Уберите неудобную еду. Например, суп многим малоежкам есть неудобно. Капает с ложки, мочит одежду, противно стекает по подбородку. Но родители заставляют есть именно суп, хотя его пищевая польза не подтверждается никакими исследованиями. Это обычное второе блюдо, разбавленное водой. Если брокколи можно взять в руку и есть целиком, оно ведь такое красивое, его удобно держать в маленькой ручке. Зачем из него делать это ужасное неаппетитное пюре? Давая продукты ребенку в пюреобразном виде, можно на всю жизнь отбить желание есть это. Овощи и фрукты очень красивые и аппетитны. Они интересны ребенку целиком. Знаю, вы боитесь, что ребенок подавится. Стоит различать «подавился» и «поперхнулся», «закашлялся». «Подавился» — это когда ребенок молча синеет. Он не издает ни звука. И тут ему поможете только вы. Но такие ситуации случаются крайне редко. Чаще всего ребенок просто поперхнулся. Это когда есть кашель, а значит, есть проход для воздуха. В таких ситуациях ребенку необходимо учиться откашливаться и выплевывать мешающий кусочек. У детей довольно хорошо работает механизм откашливания, если что-то попадает в горло. Это устроено природой, инстинкт самосохранения. Предлагайте ребенку то, что называется finger food, дословно пальчиковая еда. Почему у большинства детей так популярна картошка фри, конфеты и так далее? Потому что это удобно взять в руку и съесть за один укус. Сделайте другую еду такой же удобной. Например, вместо супа кусочки мяса 2 на 2 см и маленькие соцветия брокколи. Овощи подавайте также кубиками 2 на 2. Сделайте из обычной еды конфетку, но не по количеству сахара, а по удобной для ребенка форме. Перестаньте обсуждать дома еду, диеты, вес, свой внешний вид, демонстративно взвешиваться каждое утро и плакать после этого. Если в семье еда вызывает тревогу, ребенок будет от нее отказываться. Он уже усвоил, что еда – это страшно. Таких тяжелых расстройств пищевого поведения у детей, как в семьях ярых ППшников, спортсменов и веганов, психологи не встречают больше нигде. Ребенок вправе быть не голоден, как и вправе съесть двойную порцию. Многие судят по себе и уверены, что ребенок точно хочет есть. Но у каждого человека свои биоритмы. Кто-то ест сразу, как проснется, а кто-то не может впихнуть в себя еду раньше, чем через 3 часа после пробуждения. В какие-то дни мы хотим есть постоянно, а в какие-то нас воротит даже от запаха пищи. У ребенка также. В один день он все время сидел дома, гулять не ходил из-за дождя, энергии потратил мало, есть почти не хочется. А в другой день папа свозил ребенка в аквапарк, вода, горки, куча потраченной энергии и хороший аппетит. Комментарий подписчицы. Меня в детстве заставляли есть, а я скармливала свою порцию собаке. Когда родители заметили, начала говорить, что у меня болит живот, лишь бы не кушать. Так часто пользовалась этим, что в итоге родители обследовали меня, даже эндоскопию проводили, но я так и не призналась, что обманывала. Своих детей есть не заставляю. Не обещайте после супа конфетку, мол, еще 3 ложечки и получишь сладкое. Так вы снижаете ценность супа, как будто это не еда, а какое-то наказание. Мука, через которую необходимо пройти, чтобы получить вожделенный шоколад. А потом причитаете: ребенок не хочет есть суп, хочет только конфеты. Вот тут мы плавно подошли к боли родителей номер 2. Проблема номер 2. Ребенок хочет есть, но не то, что говорят ему родители. Или по-простому, он целыми днями готов есть одни сладости. Понимаешь, я за здоровое питание, цельнозерновая пища, овощи, низкое содержание углеводов. Коньяк будешь? Да. Несколько лет назад я пожаловалась своему психологу по пищевому поведению Светлане Бронниковой, что у моих детей есть какая-то сверхценность сладкого. При виде популярных шоколадных яиц они чуть ли не подпрыгивали. Почти каждый день старший сын просил яичко. Иногда еще требовали мороженое. Я принципиально не запрещала, но уворачивалась как могла. Дома сладости были спрятаны. Психолог посоветовала мне не уворачиваться, а купить им столько сладостей, сколько они захотят. Поставить мисочку с десятком любимых шоколадок на их детский столик и постоянно пополнять. Таким образом, со временем сверхценность яичек должна была уйти, а сладости превратятся в обычный продукт типа яблока, который особого интереса у детей не вызывает. Сыновьям тогда было 1,5 и 2,5 года. Когда у них на столе появилась миска с шоколадками, они очень обрадовались. Съели сразу по 2. Честно, мне было очень сложно смотреть на это. Страх, что они теперь будут есть только шоколадные яйца, был огромен. Но после первых 2, третьи они только надкусили. А четвертое уже использовали как игру. Курочка Ряба снесла яичко. Повышенный интерес к шоколадным яйцам прошел очень быстро. Буквально за несколько дней. Дальше предстояло убирать ценности с другого сладкого – конфеты, печенье, мороженое. Во-первых, мы перестали прятать сладости. Во-вторых, разрешили есть их до, после и даже вместо еды. Как будто это не сладости, а сельдерей. Было страшно. Но страх прошел, когда старший сын полез на полку, где лежали конфеты, а достал оттуда пальчиковые краски. Так уж вышло, что краски и конфеты лежали вместе. Конфетам никакого интереса не проявил. Когда детям дали огромный пакет с карамельками, они их есть не стали, а устроили из них салют. Торты стали интересовать детей только с точки зрения задувания свечей. Конечно, тяга к сладкому у детей осталась и есть до сих пор. Это совершенно нормально. Детям вообще нужно намного больше сладкого, чем взрослым. Но уже без фанатизма. Потому что без запрета. Теперь сладкое нашим детям можно всегда, в любое время, до, после и вместо приемов пищи, в любом количестве. Его не надо заслуживать, это не десерт после ненавистного супа. Оно не только по праздникам, им не поощряют за успехи. И поэтому, видимо, оно неинтересно. При этом дети охотно едят любую другую еду. Брокколи без всего, пустую гречку, любые супы, ленивые голубцы, да что угодно. Еда не делится у нас в доме на вредную и полезную, на правильную и неправильную. Если она у нас появилась, значит, ничего страшного в ней нет. Наши дети не страдают лишним весом, проблемами с зубами и с ЖКТ. Бывает, могут съесть много сладостей до аллергических высыпаний. И тогда мы с ними обсуждаем реакцию их организма, объясняя, откуда это взялось. Нет, специально детям мы не покупаем сладости. Они не на виду у нас дома, да и мы сами не сладкоежки. У нас нет вазочки с конфетами. А недоеденные торты могут стоять в холодильнике неделями. Никто их не хочет есть. Но если ребенок просит сладкое, или ему подарили сладкий подарок, или гости принесли сладкое угощение, есть можно в любом количестве, в любое время, до, после и во время еды. Кстати, по поводу сладких подарков на Новый год и другие праздники. Для многих родителей подарок на Новый год без мешка конфет – не подарок. В группе родителей детского сада я крайне нейтральный элемент, но в этом вопросе была категорична. Мешок сладостей – это плохой подарок. Ребенку надо дарить книжки, игрушки, что-то для развития, а еще лучше эмоции. Билеты в цирк, аквапарк, парк аттракционов – только не шоколадные наборы. Вознаграждение едой – одна из самых пагубных родительских привычек, атавизм советского голодного и безэмоционального прошлого. Когда был дефицит всего, когда вручить ребенку конфету было проще, чем сказать ему «Я тебя очень люблю». До сих пор наши мамы и бабушки пытаются выражать свою любовь к внукам через еду, через обильное кормление даже против воли, через шоколадки и леденцы. Чем это чревато? Ребенок усваивает, что высшая награда – это еда. Точнее, сладости. Если на один из самых главных праздников в году, а может и на другие праздники, ему дарят мешок конфет, то в голове закрепляется связка. Сладости равно праздник, награждение. И до старости человек награждает себя сладостями, пытается устроить себе праздник каждый день, покупая бесконечные шоколадки, тортики и прочую ерунду. Многим знакомо. Идешь с работы уставший, а душа просит праздника. Заходишь в кондитерскую по дороге, и там покупаешь себе праздник. Я никак не ограничиваю детям сладкое, если они его просят, и не только по праздникам. Но вручать мешок конфет, когда ребенок не просил, я против. От вас зависит, с чем у вашего ребенка будет ассоциироваться праздник. С горой конфет или с веселым походом с родителями в цирк. С мешком сладостей или интересной подаренной книгой. С обжорством до расстегнутой верхней пуговицы или с поездкой в парк аттракционов. Итак, когда мы по рекомендации психолога ввели все эти правила, дети начали относиться к сладкому спокойно. Сейчас они часто предпочитают яблоко конфете и могут легко сказать: «Не хочу конфеты, я сыт». Чем дольше в вашей семье налагался запрет на те или иные продукты, чем старше ваш ребенок, тем больше времени и вашего терпения потребуется для того, чтобы ребенок стал воспринимать сладкое, чипсы, газировку спокойно, перестал переедать. Такие перемены требуют в первую очередь спокойствия от родителей, ведь перестройка ребенка на новый тип питания может занять месяцы. Но по моему опыту, даже одну неделю, в которую ребенок каждый день ест 3 коробки конфет, родителям выдержать сложно. В итоге они возвращаются к привычной схеме запретов и поощрений, а ребенок еще больше закрепляется в фанатичной любви к запрещенке. Поэтому я не могу посоветовать этот путь всем и каждому. Однако для наиболее заинтересованных напишу. Нужно выбрать один продукт, над которым ребенок трясется больше всего. Например, шоколадные яйца. Закупить этот продукт в большом количестве, поставить на видное место и постоянно пополнять, чтобы ребенок не боялся, что лакомство внезапно закончится. Рядом поставить и другие продукты в удобном для еды виде. Орешки, кусочки сыра, нарезанные фрукты, овощи, кубики из мяса. Чтобы, когда ребенок проголодается, на виду были не только его любимые сладости, но и другие продукты. Когда вы увидите, что мисочка со сладостями опустошается примерно с той же скоростью, что и мисочки с другими продуктами, поздравляю, нездоровый интерес снят. Как правило, таких любимых продуктов у ребенка несколько. Например, шоколадные яйца, мороженое и конфеты-батончики. Снимать запрет нужно постепенно, а не сразу со всех. Все эти рекомендации работают в том случае, если у ребенка нет детских расстройств пищевого поведения. Если вы подозреваете, что что-то не так, вес ниже нормы, вес регулярно снижается после болезни, в этом случае нужно обращаться к специалистам, чтобы структурировать питание. Запомните, запреты на тот или иной продукт бесполезны. Как бы вы ни внушали ребенку, что чипсы и конфеты вредные, единственный эффект, которого вы добьетесь, эта еда станет еще привлекательнее. Комментарий подписчиц. Родители прятали от меня конфеты, ругали, запрещали, было ужасно. Сейчас ем сладкое каждый день, как в последний раз. Вообще не могу без сладкого. Моя подруга стала запрещать детям-подросткам шоколадные батончики и перешла на домашние сладости. В итоге дети стали врать, воровать деньги и покупать на эти деньги заветные шоколадки. Моя приятельница как-то рассказывала, как ее дочь начала есть брокколи. Мама стала есть ее как запретную сладость. Не предлагала дочке, а наоборот, давала по чуть-чуть, через «ну не знаю, дети такое не едят вообще-то». В итоге любимое блюдо. Из многочисленных исследований стало очевидно, что дети склонны формировать стойкое предпочтение запрещенной еды. Она начинает казаться им невообразимо вкусной. Например, психолог Светлана Бронникова описывает такой эксперимент. Дети от 4 до 5 лет, которые изначально считали изюм и сушеная манго одинаково вкусными, через неделю отдавали явное предпочтение изюму, если на протяжении этой недели их доступ к изюму был искусственно ограничен. Поэтому смиритесь с тем, что ребенок иногда будет есть вредную еду. Лучше пару раз в месяц есть вредное у вас на глазах, чем, дорвавшись до неправильной еды вне родительского контроля, объедаться ею до тошноты. Многие дети из-за запретов начинают лгать и прятать куски в укромных уголках, чтобы съесть, когда никто не видит, и даже воруют деньги, чтобы купить запретные сладости или чипсы. Комментарии подписчиц. У наших родителей просто не было денег на сладости. Я помню, было время, когда отец покупал одну шоколадку в месяц с зарплаты нам с сестрой на двоих. Поэтому неудивительно, что мы с сестрой, как стали зарабатывать сами, дорвались до сладкого. Ох, сколько конфет мы съели! Сладкое было ограничено по финансовым соображениям. Плюс младшая сестра и вечная «ты должна поделиться». В итоге я ждала, чтобы вырасти и жрать столько сладкого, сколько влезет. Чем я, в принципе, и занимаюсь с того момента, как появились личные деньги, и по сей день. Жопа растет, толку ноль. Малейший стресс, и я жру сладкое, не могу остановиться. Мой младший брат до сих пор, а ему уже 20, прячет корочки от пиццы под кроватью от мамы. И да, он весит 127 килограмм. «Но если не запрещать, он будет есть только печеньки», — скажете вы. «А откуда у вас дома печеньки? Ваш трехлетка купил? Вы сначала сами перестаньте есть то, что не хотите, чтобы ел ребенок, а потом его ограничивайте. Сами бросьте курить, а потом рассказывайте ребенку, как это вредно. Например, все трое наших детей пьют дома обычную воду. Как думаете, почему? Потому что мы запрещаем пить что-то другое? Нет, никаких запретов на еду у нас нет вообще. Просто мы сами пьем только обычную воду. У нас нет соков, газировок, компотов и морсов. Как-то дети попробовали колу и с ужасом выплюнули. Колючая водичка. Нам сложно принять такую правду, да? Сложно допустить мысль, что организм ребенка умнее нас. Сложно отпустить контроль. Понимаю. Но на самом деле ни для диетологов, ни для психологов, занимающихся вопросами питания и переедания, не секрет, что детский организм обладает врожденным, превосходно работающим механизмом, вовремя сигнализирующим и о том, что ребенок голоден, и о том, когда он насытился. Рождаясь на свет, человек имеет совершенно отчетливые бессознательные представления о том, что ему нужно для здорового и полноценного питания. В том случае, если в процесс его питания не вмешиваются. В блестящей статье «Откуда берутся толстые дети» психолог Светлана Бронникова рассказывает о самом знаменитом, масштабном и длительном диетическом эксперименте столетия, проведенном в 1928 году Кларой Дэвис. Дэвис в течение 6 лет наблюдала малышей специального диетологического детского сада, организованного для цели этого эксперимента. Участниками эксперимента стали дети одиноких матерей, которые были не в состоянии содержать и обеспечивать своих детей, и дети матерей-подростков от нежелательных беременностей. Большинство детей страдали выраженной анемией, значительной недостаточностью веса, рахитом и другими расстройствами, обычно сопровождающими плохое питание. Каждый прием пищи и каждый кусочек съеденного ребенком записывался на протяжении 6 лет. Пища предлагалась детям, но никогда не навязывалась. Еда выкладывалась в определенных местах на виду у детей. Нянечки, ухаживавшие за младенцами, еще не умеющими ходить, никогда не предлагали детям пищу активно. Только если ребенок совершенно однозначно тянулся к определенному виду пищи, он получал его в ложке. Если ребенок отказывался есть, ложка тут же убиралась. Первым открытием эксперимента, а ныне научным фактом о питании детей, стало то, что дети потребляют неравномерное количество калорий в течение суток, недели или месяца. В один из дней они могут съесть двойную дневную норму калорий, в другой едва наберут и половину. В один из дней калорийность съеденного могла достигнуть нормы за счет потребления небольшого количества продуктов с высокой калорийной ценностью, например, мяса или круп. В другой – за счет овощей и фруктов, съеденных в большом объеме. Ни один из стилей питания маленьких испытуемых никак не соответствовал нормам питания, разработанным Институтом педиатрии для их возраста. И ни одна диета не была похожа на другую. Каждый ребенок ел по-разному. Плевать эти маленькие негодяи хотели на нормы питания. Они ели тушеную печень, запивая ее молоком и заедая парой крутых яиц. На ночь. Они с удовольствием помещали кружок банана на картофель и с аппетитом поглощали этот кошмар диетолога. Было обнаружено, что по сравнению со статистикой других детских учреждений, участвовавшие в эксперименте дети мало и редко болели и переживали типичные для этого возраста мелкие неприятности со здоровьем. Запоры были неизвестны в этом детском саду. Не было обнаружено случаев рвоты или поноса. За время эксперимента вирусные инфекции типа гриппа, которыми заболевали дети, проходили с невысокой температурой и длились не более 3 дней. Было отмечено, что в период восстановления после инфекции дети поедали необычно много свежего мяса, молока и фруктов. Разумеется, участники эксперимента проходили регулярные и подробные медицинские обследования, которые выявляли повышение гемоглобина в крови до уровня нормы, нормализацию уровней кальция и фосфора, прекрасную кальцификацию детских костей у тех, кто до начала эксперимента страдал от рахита, в некоторых случаях в запущенной форме. Самое поразительное, что дети набирали вес до необходимой по возрасту нормы, но не более того. Разумеется, в группе были более худые и основательно сложенные участники, но ни истощения, ни ожирения замечено не было. Один из врачей, проводивших медицинскую оценку участников, написал впоследствии статью в авторитетный педиатрический журнал, назвав экспериментальную группу группой наиболее здоровых физически и поведенчески представителей человеческого вида, которых он когда-либо видел. Позже был проведен целый ряд диетологических экспериментов с детьми, показавших исключительную способность неиспорченного нормами питания человеческого организма самостоятельно регулировать уровень и вид потребления пищи. Понимаете, какой мудрый детский организм! И как мы мешаем ему работать своими «можно, нельзя, не сейчас, вредно, полезно, надо»? Комментарий подписчицы. Я все делаю правильно, но стоит отвести ребенка к бабушке с дедушкой, как они тут же начинают закармливать его сладким, заставлять есть с угрозами, кормить с ложки. Что делать? Тут мы подходим к боли родителей номер 3. Проблема номер 3. Бабушки и сладкое. Интересно, почему все вокруг знают, как было бы лучше моему ребенку, а воспитывать его все равно приходится мне? Эта тема довольно сложная, потому что изменить других людей, тем более очень взрослых, зрелых, с укоренившимися взглядами на жизнь, почти невозможно. Все, что мы можем, это изменить свое видение этой ситуации и быть честными. Комментарии подписчиц. Это кажется абсурдным, но у нас один из дедушек приносит внукам конфеты сомнительного качества. Зная, что я против, как будто назло. Я попыталась поговорить, стал давать втихую или прятать, говорить им, где лежат, а мне нет. Мы приехали к бабушке. Я ее сразу попросила не давать детям печенье, шоколад, сладости. А она отвечает: «Так а чем же тогда ребенка кормить?» Что же делать? Один раз серьезно, но доброжелательно поговорить со своими родителями о вашем отношении к сладкому. Подчеркиваю. Доброжелательно. Со своими. Не надо лезть к родителям мужа, он лучше знает к ним подход. Один раз. Кому надо, поймет с первого раза. Будете повторяться, влезете в войну и недовольство друг другом. А раздоры среди близких людей на ребенке скажутся намного хуже, чем куча сладостей время от времени. Договорили уже, бесполезно, все равно они детям конфеты суют. Такое часто бывает. Тогда принять тот факт, что иногда ребенок будет есть не то, что вы хотите. Это и является нормальным, спокойным пищевым поведением. Принять тот факт, что ребенок иногда не подконтролен вам, как не подконтрольны вам и ваши родственники. Это и есть здоровая психика взрослого человека. Если вы доверяете кому-то, и это не только бабушки, дедушки, ваших детей, учтите, они имеют право вести себя с вашими детьми так, как сочтут нужным. Показывать мультики, кормить сладким, ругать, наказывать, не наказывать, все позволять или все запрещать. Исключение – оплачиваемая няня, которая является наемным работником и действует по вашим правилам. Единственное, в чем вы должны быть уверены, оставляя своего ребенка с кем-то. В случае угрозы жизни или другой необходимости этот человек за вашего ребенка всех порвет, спасет его, заступится. Остальное не так важно, правда. Все эти вредности и мультики раз в неделю – ничто по сравнению с тем, что у ребенка есть любящие его бабушки и дедушки. У многих таких близких людей вообще нет. Цените бабушек и дедушек. Не попрекайте их лишней конфетой. Для послевоенного поколения часто сладости равно любовь. Все мы любим, как умеем. Проблема номер 4. У ребенка аллергия. То сыпь, то диатез. Как же снять все запреты с еды? Педиатры и аллергологи обычно советуют полностью исключить продукты-аллергены. Такое жесткое исключение продуктов становится трудным испытанием для семьи, порождает множество конфликтов между родителем и ребенком, зачастую требует перестройки питания для всех членов семьи. И при этом, по большому счету, жесткое исключение продуктов невозможно осуществить. Но, к счастью, интуитивное питание не так жестоко в этих вопросах. Запретный плод становится очень сладок для ребенка, исключенный продукт манящим и притягательным, самым любимым, так что ребенок при любом подходящем случае нарушает диету и объедается запрещенной едой. Самое главное, ругать его за это абсолютно бессмысленно. Дело не в том, что ребенок слабовольный или непослушный. То же самое рассказывают взрослые аллергики. Тоже мы можем наблюдать в поведении диабетиков, когда есть жесткие медицинские и диетические установки. Психологическая реакция на внешние запреты у человека – желание запрет нарушить. Как же тут быть? Психолог Зоя Звягинцева считает, что тут следует действовать в нескольких направлениях. Во-первых, найти максимально сходные по вкусовым ощущениям аналоги продуктов, на которые у ребенка аллергия. Например, при аллергии на глютен есть много заменителей, не содержащих глютен, которые по вкусу не так просто отличить от оригиналов. Задача родителя тут – добиться разнообразия выбора вкусной еды, любимой ребенком, в рамках разрешенных продуктов. Во-вторых, чаще всего маленькое количество аллергена может быть неопасным, и введение помогает убрать отчаянное желание нарушить все запреты и съесть назло. Если еда не запрещена, она перестает быть такой желанной. На стороне этого подхода современные научные исследования в области аллергологии, которые все чаще предлагают в составе протоколов лечения аллергии компонент введения небольшого количества аллергенных продуктов для повышения толерантности организма к аллергенам. Осторожная легализация продуктов-аллергенов в рамках интуитивного питания поможет социальной адаптации ребенка, научит его принимать решения и быть осознанным в еде. Как лучше проводить легализацию запрещенного продукта с ребенком-аллергиком? Психологи из одного московского центра интуитивного питания предлагают следующую игру. Договоритесь с ребенком, что вы будете гурманами-дегустаторами. Гурманы-дегустаторы – это такая работа. Надо пробовать очень маленькое количество еды, но при этом пробовать ее очень медленно, оценивая каждый кусочек. Предположим, запрещенный продукт – шоколад. Возьмите маленький кусочек шоколада, разделите его на несколько кусочков еще меньше. В идеале, чтобы это были кусочки не больше одной тетрадной клеточки. По очереди берите по кусочку. Сначала можно понюхать, потом можно надкусить чуток, потом положить в рот, раскусить, подождать, пока растает, и подробно поделиться друг с другом ощущениями. Можно для особого интереса даже приготовить перед дегустацией какие-нибудь оценочные таблички, взять разные виды шоколада. Если ребенок уже школьник, то можно ставить оценку по пятибалльной шкале, разным ощущениям от каждого кусочка. Сладость, аромат, оригинальность и так далее. Этому мероприятию нужно выделить время. Конечно, его нельзя делать в попыхах. Зато довольно скоро вы заметите, что третий и четвертый кусочки получают меньше баллов, чем первый. Эту игру мы заканчиваем где-то на пятом кусочке, так что съедается совсем небольшое количество. В-третьих, независимо от возраста ребенка, ему надо объяснять подробно, что такое аллергия, как она происходит в организме, от каких продуктов ему становится хуже, и что вы будете по этому поводу делать. Чем старше ребенок, тем подробнее должно быть это объяснение и тем больше собственное участие ребенка. На каждом этапе работы с аллергией вы должны быть командой. Это совместное приключение, исследование, необходимые условия успешного решения этой проблемы, добровольное участие аллергика, который хочет научиться с этим справляться, осознает свои действия, и берет на себя ответственность за свое здоровье. А для родителей очень важно сохранять настроение игры, научного эксперимента и сотрудничества. Тогда это будет переносимым и посильным и для вас, и для вашего ребенка. Проблема номер 5. Ребенок толстеет. Чаще всего психологические проблемы с лишним весом идут из детства. Во взрослом возрасте решать их довольно сложно. Поэтому я хочу рассказать несколько простых правил, опираясь на которые, вы поможете своему ребенку выстроить здоровые отношения с едой и собственным телом. И вероятность того, что ваш ребенок будет страдать от проблем с весом, минимизируется. Эта тема для меня выстраданная, личная. Поэтому все, что я буду писать, неоднократно проверено на личном опыте, в том числе в работе с профессиональными диетологами, психологами. С чего стоит начать? С нормализации своих пищевых привычек и снятия тревоги относительно еды. Если вы сами едите бутерброды с колбасой и майонезом, а ребенку суете брокколи, это не сработает. Как бы вы ни убеждали ребенка, что папина колбаса — это бяка, пока она есть у вас дома, она закрепляется в пищевых привычках ребенка. Есть и другая крайность. Допустим, в семье ребенка есть культ правильного питания и физических нагрузок. Продукты делятся на полезные и вредные. Мама постоянно на диете, а папа играет мускулами перед зеркалом и отвешивает маме замечания типа: «Ну ты и раздалась, кисонька, возьми себя в руки». При просмотре телевизора разговоры семьи часто уходят в область: «Ты посмотри, как эта актриса растолстела». А при упоминании одноклассника вы говорите: «Ну и этот, самый тощий из них». Все это, казалось бы, должно привести к тому, что ребенок будет следить за собой и своим телом. Но на самом деле приводит ребенка к паническому страху растолстеть и расстроить горячо любимых родителей. К неудержимому желанию попробовать запрещенные дома продукты. И генерально к нарушениям пищевого поведения. При нормальном микроклимате в семье никто никого не критикует за лишний или маленький вес, даже сам себя. Не делает замечания про внешность, особенно при детях. Вы можете заботиться о здоровье друг друга, но не о весе. Для ребенка вообще люди не должны делиться на толстых и худых. Он не должен слышать, что вы осуждаете тех или других. Еда, в том числе и правильная, не должна становиться культом. Одна из основных причин набора веса – это неумение слышать сигналы своего тела. Когда ребенок реально голоден и когда его кормят против его воли, потому что пришло время. Когда ребенок уже наелся, но его заставляют доесть все, что лежит на тарелке. Все это ведет к нарушению сигналов голод-насыщения и перееданию в дальнейшем. Переедание идет рука об руку с неумением слышать сигналы своего тела. «Стоп! Я сыт! Хватит есть!» Чтобы снизить вероятность возникновения этой проблемы, стоит научить ребенка слушать и слышать сигналы тела. Например, если ребенок тянется к чашке с горячим чаем, не просто убирайте чашку от ребенка с криками «Осторожно, горячо!», но дайте ему прикоснуться к чашке, понять, что такое это ваше горячо, и только потом убрать. Если ребенок требует пробежать в сандалиях по луже, разрешите ему, предупредив, что ноги намокнут, и вам придется идти домой. Позвольте ему почувствовать, что такое мокрые ноги. Если ребенок отказывается надевать варежки, предупредите, что руки без варежек замерзнут. Выведите на улицу и дайте ему почувствовать, что такое замерзшие руки. Если ребенок отказывается есть, предупредите, что потом он проголодается, и дайте почувствовать голод. Можно попробовать не кормить в перерыве, а дотянуть до следующего приема пищи. Все эти чувства – мокро, холодно, горячо, голодно и так далее – обсуждайте с ребенком, чтобы он их не просто боялся с ваших слов, но сам умел распознать. Еще одна опасность – поощрение за еду, поощрение едой, поощрение одной едой за другую. Поощрение за еду – это похвала вроде: «Ах, какой Ваня молодец, все съел, тарелка пустая». Либо обратная ситуация: «Ой, как Ваня плохо поел, все оставил, плохой мальчик. Посмотри, Катя уже все доела». Ребенок усваивает: чтобы быть хорошим, надо много есть. Чтобы родители любили, тарелка должна быть чистой. Хороший аппетит считается хорошим поведением. Поощрение едой – еще более тяжелый случай. Ведь еда, которую обычно поощряют, это не брокколи на пару, а конфеты-печеньки. Типичной ситуации: уберешь игрушки – получишь конфету, сделаешь уроки – пойдем за мороженым и так далее. Что происходит в таком случае? Ребенок усваивает, что высшая награда – это еда. И до старости награждает себя тортиком за тяжелый день на работе, шоколадкой за долгое стояние в пробках. За какую-то заслугу вместо шоколадки лучше обнимите своего ребенка, поцелуйте, сводите в зоопарк или на аттракционы. Отблагодарите его эмоцией, а не едой. Это даст ему намного более правильный настрой на жизнь. Но высший пилотаж – это поощрение одной едой за другую еду. Съешь суп – получишь конфету. Это нарушение логики, здравого смысла и основ мироздания. Суп в таком случае становится просто неприятным обязательным этапом на пути к вожделенной конфете. Ценность супа теряется, а конфеты возрастает. Исключите утешение едой. Упал ребенок и ушибся, расстроен он ссорой с другом или неважной оценкой, никогда не пытайтесь его утешить вкусненьким. Ведь так ребенок учится смешивать утешение и еду. Именно это путь к эмоциональному перееданию. Когда у меня стресс, жру как не в себя, не могу остановиться. Знакомо? Сюда же грызу ногти, когда нервничаю. Курю, когда нервничаю. И прочие попытки чем-то занять рот при малейшем беспокойстве. И никогда не критикуйте ребенка. Эти «возьми себя в руки, хватит жрать», «ну ты раздалась, конечно» и прочее. Все это любящие нас люди говорят под предлогом «ну если близкие тебе это не скажут, то кто?» Я вам открою небольшой секрет. Полный человек всегда и без ваших комментариев знает, что он полный. Нет смысла ему об этом постоянно напоминать. За вас это прекрасно делают отражения в зеркале, цифры на весах, размерная сетка в магазине одежды, одноклассники и одноклассницы. Детям самим от этого неприятно и даже страшно. А что нам нужно, когда нам страшно? Вот когда вы ночью просыпаетесь от кошмарного сна, что вам нужно? Правильно. Чтобы кто-то близкий был рядом. Чтобы была поддержка, а не критика. Не говорите ребенку, что он толстый. Никогда. Нет, ни в коем случае. Ни мягко, ни жестко. Не сравнивайте с другими более худыми детьми. Ни в каком возрасте. В журнале Американской медицинской ассоциации опубликованы результаты исследования, демонстрирующего, что девочки, которым значимые взрослые в возрасте 10 лет сообщали, что они слишком толстые, в возрасте 19 лет значимо чаще страдают ожирением. Это никак не связано с тем весом, который был у них в начале исследования. То есть не связано с фактом, был ли у них лишний вес на самом деле или нет. Фактически достаточно родителям или другим значимым взрослым посеять зерна негативных мыслей о теле, как они могут прорасти ожирением позже. По мнению исследователей, девочки, которых называют слишком полными, испытывают сильный стресс и тянутся к еде как к средству достижения комфорта. К тому же вполне вероятно, и это очень частый случай, что ребенок на самом деле нормальный, совсем не толстый, но у родителей есть проблемы с головой. Не обижайтесь, все мы знаем, как часто родители перекладывают на ребенка свои страхи и комплексы. Важно сначала разобраться с собой, а потом уже приниматься за ребенка. Я знаю семью, где папа переживал, что его полугодовалая дочь слишком толстая. Он при всех окружающих говорил жене, что она ее грудным молоком раскормила. Потом, после 2 лет, девочка стала расти и вытянулась, как это часто бывает. Папа вроде успокоился, но все равно бдит и не дает лишний кусочек съесть. Есть мнение, что стыдить детей по поводу полноты является эффективным способом мотивировать их к снижению веса. Это не так. Запомните. Никогда замечания, колкие шутки, добрые советы не жрать не приведут к долгосрочному снижению веса. На какое-то время, может быть, это возымеет эффект. Но потом ребенок снова начнет усиленно есть, заедая обиду от вашего высказывания. Разделите ответственность. Важно понять, что полнота не является ответственностью исключительно ребенка. Полнота – это одно из проявлений семейной динамики, следствие сочетания генетических факторов и культуры питания в семье. То есть лишний вес любого члена семьи – это проблема семьи в целом, и изменения поведения и привычек также должны быть семейными. Попытки представить полного ребенка как проблемного и лечить исключительно его обычно обречены на провал. Даже если вы, в отличие от него, стройны, как Оксана Самойлова и Джиган, пересматриваете рацион семьи в целом, выходите на семейные пробежки или прогулки. Только не надо акцентировать внимание на том, что все это вы делаете, чтобы ваш ребенок похудел. Так он будет чувствовать себя еще более виноватым. Делайте все это просто, чтобы побыть вместе, хорошо провести время. Таким образом, ребенок не будет чувствовать себя виноватым в том, что он полный. Риск, что он будет сопротивляться изменениям, обращенным лично на него, снизится. А самое главное, он ощутит вашу поддержку. а не этого ли мы ждем от близких людей? Ведущий специалист по пищевому поведению Светлана Бронникова пишет: «Принимайте своего ребенка в любом весе. Даже детям с экстремальным ожирением удавалось пройти через непростой период лечения с минимальными психологическими потерями, если у них были абсолютная поддержка и безусловное принятие со стороны взрослых. Некоторым удавалось вылечиться и снизить вес в детском возрасте. Некоторые сумели это сделать только во взрослом возрасте. А есть и такие, кто остался полным на всю жизнь, но это не помешало им получить образование, создать семью и найти работу. Критика и отвержение полного ребенка, а также сожаление и неудовлетворенность таким неудачником приведут лишь к формированию у ребенка депрессивных или тревожных расстройств, разрушению вашего с ним контакта и усугублению уже имеющихся нарушений пищевого поведения. Резюмируя, напишу о том, как устроено с детским питанием у нас в семье. У наших мальчиков нет проблем с аппетитом. Они с удовольствием едят отварную брокколи и гречку без сахара, если голодны. А если не голодны, мы никогда не заставляем. Пусть не едят хоть 3 дня. Пьют чаще всего простую воду и молоко, а не соки и сладкие чаи. Довольно рано мы даем малышам твердую еду. Не чистим мандарины от пленочек и виноград от кожуры. Не давим бананы и не перемалываем гречку. Нам не страшно, что ребенок подавится. Большинство детей инстинктивно могут отлично откашлять мешающий кусочек. Это важный навык. В 9-12 месяцев мы обычно выдаем ребенку вилку и ложку, и дети с интересом едят сами с этого возраста. Да, грязно, но самостоятельность детей нам важнее, чем чистота. Кефир и творожки из холодильника даем прямо так, не греем. Не кормим насильно, категорически не кормим под мультики, не развлекаем во время еды. Мы учим их чувствовать свое тело, слушать, когда животик говорит «я сыт» или «я голоден». Именно это, а не чистота тарелки, главное. Мы не пытаемся им угодить и всегда готовить для детей специально то, что они любят. От этого желания накормить любой ценой потом берутся дети, которые едят только макароны и курицу, а все остальное игнорируют. Наши дети просто едят то, что едим мы. Если им не нравится наша еда, а такое бывает, они спокойно могут не есть. Их никто не заставляет, еду по тарелке в виде машинки не раскладывает и вертолетик летит в ротик, не приговаривает. У нас есть режим питания. Завтрак, обед, полдник, ужин. Всегда в определенное время мы предлагаем детям еду, а они имеют право отказаться. Наши сыновья спокойно открывают конфеты и не едят их, могут жевать укроп, когда рядом лежит киндер, обожают брокколи и гречку, но при этом любят сладости, как и любые другие дети. Мы исходим из философии, что голодные дети едят. Ребенок лучше чувствует свой организм и лучше знает, когда и что ему есть или не есть. Не держи дома того, что не хочешь, чтобы ел твой ребенок. Сам питайся нормально, не загоняйся по поводу еды и своего веса, и у детей не будет загонов. Запрещенные продукты всегда вызывают повышенный интерес, поэтому нашим детям разрешено есть все. Вы знаете, тема еды для меня выстраданная, личная. Поэтому я специально консультировалась с лучшими специалистами по детскому питанию, чтобы выстроить здоровое пищевое поведение наших детей. Как и любой человек с лишним весом, я очень хочу вырастить своих детей без этого недуга, избавить их от необходимости стесняться своего тела, считать калории, потом обжираться, корить себя за срывы и снова сидеть на диетах. Я хочу, чтобы они просто жили здоровыми и счастливыми.